Подумай хорошенько, Грант, ты не просто так чувствуешь страх, глядя на него. Я ничего не боюсь. Да неужели? Я знаю, что ты чувствуешь, и на твоем месте я бы остановился здесь и сейчас, просто бы развернулся и полетел обратно, где тебя ждет беременная жена с двумя будущими детишками. Заткнись, тень, ты не просто так чувствуешь что-то не то, глядя на него. Если пойдешь дальше, обратной дороги уже не будет, и все, что ты найдешь, это будет лишь боль и отчаяние. Значит, это все же проделки хаоса. Нет, это проделки вас, людей. Подумай хорошенько над этим, еще не поздно отказаться от этой затеи. Разве тебе не нравится эта жизнь? Не нравится, что ты здесь обретаешь? Тебе не сбить меня с пути. Какой же ты дебил все-таки, или Адирас? Знаешь, кто больше всех помогает хаосу? Думаешь, еретики, предатели и отступники, ваши темные эмоции? Нет, это вы, ты и подобные идиоты, которые свято верят в то, что делают, не чувствую при этом сомнений. Вы, вот кто лучшие союзники хаоса. Еще я не слушал советы демонического отродья. Я не знал в истории ни одного случая, чтобы демон делал что-то, что не привело бы к хаосу. Так или иначе любой их совет ведет к одному и тому же, ты делаешь то, что выгодно им, и никогда не догадаешься, каким образом они приведут тебя к результату, желаемого им. Поэтому лучшим противодействием было не слушать, а делать, следовать плану, который ты составил изначально, без помощи таких тварей. И все же в одном тень был прав, глядя на этот корабль, я чувствовал что-то не то. Грок, дождемся ночи и начнем сближаться на самом малом ходу, я вернулся на свое место. Зигфрид, всю мощность перекинешь на щиты, приготовиться к маневрам уклонения, турели на исходные позиции. Принял. Есть. Они отозвались хором. Я взялся за штурвал. С наступлением темноты двигатели очень тихо загудели. Корабль едва заметно дернулся, когда мы поплыли вперед. Такими темпами мы подлетим к кораблю очень нескоро, однако это было гораздо лучше, чем на полной скорости попасть под торпеду или очередь из бортовых орудий. Может, у нас и есть щиты, однако их мощности явно не хватит, чтобы выдержать шквальный огонь линкора, а торпеды из-за маленькой скорости и вовсе их будут игнорировать. Грок, на тебе управление турелями. Они не спасут нас от огня, предупредил он, беря управление над ними. Но спасут от торпед, ответил я. Более того, они и щиты линкора при всем желании не пробьют. Там такая мощность, что они способны выдерживать огонь планетарных систем противокосмической обороны. Недолго, но несколько залпов планетарных орудий пережить вполне смогут. Сейчас точно сказать, стоят ли щиты или нет, нельзя, однако если Грок не обнаружил сильной электромагнитной активности, то, скорее всего, вряд ли, время начало растягивать. Мы напряженно вглядывались в экраны, готовые заметить любые признаки огня по нам. Первый час прошел без неожиданностей, как и второй час. На малом ходу под стелсом нас было тяжело заметить, однако свой корабль вполне мог нас засечь, особенно с его системами обнаружения, которые включали не только радары, но и визуальные, особенно в фоне темноты, где не было даже звезд. Именно поэтому мы двигались ночью без света газового облака на малом ходу, где не будет видно света из сопл. Конечно, его визоры вполне могут видеть и без света, однако если есть возможность сделать нас незаметнее, надо было ею воспользоваться. Тем временем пошел третий час. «Все тихо», — негромко произнес Грок, будто нас могли услышать. «Слишком тихо», — пробормотал Зигфрид. «Будем еще раз выходить на связь?» «Нет, не позволим системе запеленговать нас по радио. Не получится так, что нас запеленгуют прямо перед кораблем, где увернуться будет сложно. Не знаю. Зигфрид, возьми управление», — попросил я и вновь начал работать с камерами. «Что хочешь найти?» — спросил он. «Мы даже внутри корабля не пользовались связью, разговаривая через динамики активной брони. Спасательные капсулы. Ты сказал, что линкор отвечает на сигнал бедствия. Хочу посмотреть, все ли капсулы на месте. Сейчас, когда мы подлетели ближе, корабль было видно получше. Я внимательно водил камерами, пытаясь найти спасательные капсулы, примерно представляя, где они должны находиться, и под конец нашел, что искал. Есть. Нашел? Да. Я нагнулся к экранам, разглядывая изображение. Если приглядеться, то можно было заметить пустые отверстия в борту громадного линкора. Часть капсул отсутствует. Видимо, кто-то все же остался на корабле и смог эвакуироваться. Эвакуироваться? Удивился Зигфрид. Мне тоже это показалось странным. Может, на корабле было что-то, с чем оставаться на борту было опаснее, чем прыгнуть в неизвестность, предположил Грок. У таких кораблей всегда есть корабли малых классов, как челноки или десантные суда, заметил я, но до спасательных капсул быстрее добраться и на них можно быстрее покинуть корабль, чем бежать в ангар, заводить корабль или челнок, а потом еще отлетать, если они вообще могли добраться до туда. У меня невольно мелькнули слова тени по поводу того, что там нас может не ждать ничего хорошего. Как бы то ни было, большая часть спасательных капсул на месте, остальные можно попробовать. И в этот самый момент тишину в кабине разрезал сигнал предупреждения. Ярко замигала красная лампочка, вспышками освещая кабину. В этот же миг на кране вспыхнули красные строки, которые даже читать не надо было, чтобы понять, в чем дело. Мы все вытянулись в креслах, вздрогнув, и громкий голос Зигфрида ударил по ушам. «Корабль берет нас на захват, повторяю, он открыл огонь, повторяю, открыл огонь». Но это я и сам успел заметить, по многочисленным вспышкам с его борта. Будто только и ожидая того момента, я тут же взял крен на левый борт и сделал бочку, делая маневр уклонения, после чего пошел в крутой разворот. И прямо перед нами пролетела очередь из лазерных пушек. Наблюдаю запуск торпед. «Пошли торпеды», повторяю, «пошли торпеды». Послышалось достаточно громкое шипение. Попадание. Щиты, 80%. Щиты, 70%. По нам явно прошлась короткая очередь. Можно сказать, что вскользь. И ее вполне хватило для того, чтобы просадить нам щиты на 30%. Попади мы под полноценную очередь, их бы сожгло вместе с кораблем. Я тут же выжал полную мощность, сразу переходя на максимальный ход, а следом и на ультрамаршевый. Активную броню вжало в кресло, я почувствовал перегрузку, от которой мое сознание начало слегка уплывать. Уплывать, но не настолько, чтобы не сделать еще один маневр уклонения, из-за которого на сильном разгоне корабль жалобно заскрипел. Компьютер выдал предупреждение о чрезмерных перегрузках. Что-то рядом бахнуло, я буквально почувствовал, как вздрогнул корабль. Попадание. Щиты 50%. Грант. Еще один маневр. И я крутанулся, чувствуя, как желудок поднимается к горлу, готовый вот-вот выплеснуть содержимое наружу. Щиты 40%. Торпеды приближаются. Грок. Рявкнул я, и тот схватился за турели. Послышалось жужжание лент, которые быстро начали кормить патронами миниганы. Еще 4 торпеды. Прямо по корме. Грант. А что Грант? Корабль был не истребителем, ему куда сложнее уклоняться. Нам ни габариты, ни размеры не позволяют так юрко двигаться. Это им достаточно просто на большой дистанции уклоняться, а мы... Вновь шипение. 20%. Грант, уклонение. Я вывожу корабль под еще один угол, и нас крутит как в центрифуге, после чего я дергаю штурвал на себя, меняя направление. В глазах темнеет. На такой скорости корабль стонет не переставая. 10%. Еще одна очередь и нас поджарит. Знаю. Рыкнул я, борясь и с кораблем, и с позывами рвоты. Торпеда. 2 торпеды. Жужжание не прекращалось ни на секунду. Миниганы захлебывались огнем, пытаясь достать выпущенную торпеду, которая, по-видимому, была с самонаведением. Избить такую дуру было не так уж и просто, так как она тоже обладала неплохим бронированием. 200 метров, торпеда, 150, 150, и я просто вдавил от себя штурвал на максимум, пытаясь увернуться. По идее, нам должно хватить маневренности. Прошла мимо, еще одна очередь, Грант, будто я мог что-то сделать. Вновь тяну штурвал, и корабль попросту скрипит, будто уже идет трещинами из-за перегрузок. На какие-то секунды все окончательно перед глазами темнеет и опять появляется. Я продолжаю давить на ручку газа, но она уже в крайнем положении. Двигатели ревут на полную мощность, выводя корабль на максимальную скорость. Рядом с нами совсем близко пролетают лазерные лучи, и я вновь верчу корабль бочкой, пытаясь воспользоваться преимуществом расстояния. Когда меня останавливает Зигфрид, кажется, вышли за пределы огня. На всякий случай еще один маневр уклонения, после чего я меняю курс, чтобы остаточные выстрелы нам в корму не залетели, и под конец замираю, так и держась мертвой хваткой в штурвал. Судя по камерам, линкор остается где-то позади и продолжает быстро удаляться. И я не успокаиваюсь, пока не проходит минут 5 после последнего по нам залпа, лишь после этого торможу. В кабине стоит тишина, настолько гробовая, что кажется, будто мы уже попали под огонь и погибли, а остаточное сознание продолжает рисовать в мертвом теле желаемую картину. И мы сидим так несколько секунд, прежде чем я беру на себя ответственность нарушить ее первым. По крайней мере, мы теперь знаем, что система режима патрулирования у него запущена. С моими словами все будто ожили, начали шевелиться, двигаться, устраиваясь поудобнее в креслах после того, как нас заметно помотало внутри корабля. А ведь она просто немного по нам пострелял. Можно сказать, сделал предупредительный выстрел. Ага, выдохнул я. Даже у такого линкора система бортового огня была способна разделать под орех наш корабль и при этом даже без какого-либо напряжения. Можно представить, что было бы, будь это линкор типа «Фронтлайн», который как раз таки создан, чтобы вести массированный огонь по большому количеству целей, или типа «Крепость», который был летающей системой ПВО, способной выдержать массированный огонь по себе. К тому же и наш корабль не подходил для подобного. Есть истребители, есть штурмовые капсулы, абордажные корабли, одни были быстрыми и маневренными, другие были тяжело бронированными. Будь у нас такой, возможно, мы бы и смогли пробиться к линкору, однако у нас был десантный корабль, не такой маневренный и слабо бронированный для подобного прицельного огня. Значит, к нему нам не приблизиться, вывел вердикт Грок. Он не определяет нас как свой. Наша система не работает, или у него слишком устаревшая, что не может определить наш, предположил Зевгрид. Или у него сняты все ограничители, добавил я. Что будем делать? Посмотрел Грок на меня. Что делать? Если он выбросил капсулы, то можно поднять одну из них и снять систему свой-чужой, предложил Зигфрид. В этом был смысл. Даже если все ограничители сняты, на спасательных капсулах стояла своя система, которая попросту не давала навестись на себя. Это было сделано для того, чтобы во время эвакуации линкор собственные спасательные капсулы случайно не перестрелял. Нет, навести вручную их можно, но автоматически он никогда не возьмет их на прицел. Возможно, тот сигнал бедствия, что мы перехватили до этого, и идет как раз с одной из капсул, предположил я. Зигфрид, ты еще ловишь сигнал? Да, оба, и корабля, и ответный. Я кивнул. Теперь оставалось ждать, когда Зигфрид вычислит местоположение капсулы. Учитывая пространство Альтасимита, то ее могло отбросить вообще на другой конец этого пространства, если у него есть границы, и тогда лететь нам туда годами. Однако не проверишь, не узнаешь. Пока Зигфрид вычислял место, я наблюдал за линкором. Тот, оживший и освещенный бортовыми огнями, вскоре вновь скрылся во тьме, став почти невидимым для обычного глаза, будто затаился во мраке в поисках жертвы, как делают это многие хищники в галактике. Судя по всему, он действительно переходил из режима патрулирования в режим сна автоматически. А что касается того, что его никто до сих пор не нашел, это было спорным утверждением. Возможно, он действительно оставался ненайденным все это время, так как находился в стороне от населенного пространства. Но если кто-то все же и засекал его сигнал, то любой экспедиционный корабль, встретив его, попросту уже не возвращался обратно. Я могу сказать, что пропавших без вести кораблей хватает, и вряд ли их долго и тщательно искали в пустоте. К тому же, в отличие от обычной галактики, заблудиться здесь было куда проще. Единственными ориентирами служили газовые облака и маяки дальнего радиуса на островах, которые позволяли определять местоположение корабля в абсолютно пустом пространстве. И если кто вылетал за их пределы, то рисковал не найти дорогу обратно. Так что есть вероятность, что некоторые потери могли вполне списать и на это. Так, расшифровка завершена, вытянулся Зигфрид. Передаю координаты. Точные, примерные. Разброс будет в радиусе 1000 километров, думаю. Судя по сигналу, это действительно его капсула, и ее унесло не так далеко. Обычно капсулы передавали свое местоположение относительно родного корабля, в сообщение которых входило и расстояние между кораблем и капсулой. Поэтому можно было в крайнем случае вычислить радиус поиска. Она не улетела далеко, заметил Грок. Возможно, где-то есть еще один осколок планеты, но в ночи разглядеть его будет невозможно. Пока берем направление на сигнал, а там поутру будет видно. Так мы и сделали. Я лишь бросил прощальный взгляд на линкор, к которому мы обязательно вернемся, и очень надеюсь, что в скором времени. А сейчас я давал полный газ, переходя на ультрамаршевый ход, позволяя кораблю разогнать на пределах своих возможностей. На наше счастье, короткая очередь из линкора не разорвала нас на части и ничего не повредила. Мы летели вперед всю ночь. Этот переход занял у нас около 7 часов, после чего первые лучи газового облака начали освещать округу, позволяя нам попытаться установить зрительный контакт с местом, где могла приземлиться спасательная капсула. И уже после 10 минут поисков на черном фоне, будто мы находились не в пустом пространстве, а в большой черной комнате, визор уловили слабый блеск среди непроглядной тьмы. «Вот это!» — ткнул пальцем в экран Грок. «Светящаяся точка, Зигфрид!» — бросил я взгляд на него. «Вроде сигнал идет оттуда. Значит, еще один кусок планеты, я не помню, чтобы он был нанесен на карту и числился там хотя бы в составе ничейных земель. Скорее всего, потому что находился слишком далеко от остальных и не был еще обнаружен. Через визоры с такой дистанции было невозможно сказать, что он из себя представляет. Леса это или степи, горы или болото. Возможно, это был просто безжизненный кусок камня, так как астероиды, что интересно, в Альте-Семите тоже встречались. Но как бы то ни было, для нас он сейчас был не более, чем светящаяся точка вдалеке. Что ж, похоже, нам предстоит стать первооткрывателями. Глава 152. До острова на полном ходу мы добирались полутора суток и достигли его лишь с первыми лучами следующего дня. Едва визоры стали способны разглядеть его, Грок сразу пробежался по куску планеты глазами. «Лес. Ненавижу лес», — выдохнул я, сам разглядывая остров через экраны. Он был расположен к нам ровно поверхностью, тем самым позволяя сразу окинуть весь кусок земли взглядом. Из-за густых лесов он представлял из себя просто зеленое пятно, покрытое дымкой, что было, скорее всего, паром. Пеленгатор исправно указывал на это место, и если верить ему, то упала спасательная капсула в нижней правой части острова. «Посторонних сигналов не наблюдаю», — сообщил Зигфрид. «Хорошо, готовьтесь к посадке». Но перед этим я пробежался массивными пальцами активной брони по кнопкам. Визоры изменили несколько раз спектр, после чего визуализировали осколок планеты. Если верить полученной модели, то место, куда нам предстояло высаживаться, представляло из себя огромную яму. Не гору, не ровную местность, а яму с пологими склонами, где лес с краев острова спускался постепенно вниз к центру, будто выгнутая в обратную сторону гора. Самое дно этой воронки покрывал туман. «Интересный ландшафт», — заметил я. «Наверное, когда эта планета была еще в космосе и не раскололась, туда рухнул метеорит, образовав такую воронку, которая потом заросла», — высказал мысль Зигфрид. «Есть какие-либо аномалии?» «Нет, все чисто. Обычный осколок планеты». «Хорошо, мы подлетели еще ближе, после чего я начал выравнивать корабль относительно поверхности острова, чтобы не врезаться в него носом, а приземлиться как положено. Мне интересно, откуда у этих осколков гравитация планет», — пробормотал Грок. «Лучше оставим этот вопрос ученым Империи, которые сюда придут», — предложил я, приготовиться к входу в атмосферу. Я начал сбавлять скорость, чувствуя, как тянет вперед, после чего нас начало немного потряхивать, едва мы вошли в верхние слои атмосферы. Минута за минутой, и мы спускались все ниже и ниже. Уже можно было разглядеть по камерам кроны деревьев под нами. Я старался ориентироваться на сигнал со спасательной капсулы, чтобы сесть как можно ближе к этому месту. «Грок, выйди на связь». «Да», — он быстро щелкнул парой тумблеров, после чего произнес. «Говорит тяжелый разведывательно-десантный корабль «Проглот», серийный номер 1, 2, 2, 7, 3, 6, 8, 5, 5. «Мы засекли сигнал бедствия, вы нас слышите?» И тишина в ответ. Хотя с голосом Грога каждый несколько раз подумает, прежде чем соглашаться на помощь. «Тяжелый разведывательно-десантный корабль «Проглот», серийный номер 1, 2, 2, 7, 3, 6, 8, 5, 5 спасательной капсуле. Мы пришли на ваш сигнал о помощи. Кто-нибудь нас слышит? Прием». Посмотрел на меня и покачал головой. «Хорошо, но попробовать стоило. Обычно выжившие всегда стараются располагаться как можно ближе к аварийному сигналу маяка, чтобы их можно было найти. Я внимательно выискивал место для посадки среди густых крон деревьев, которые сплошным слоем покрывали это место, выглядя издалека, как бархатный зеленый ковер. Ни одной проплешины, где можно было хотя бы увидеть землю. Мне это место уже не нравится. Так, садимся прямо сквозь кроны, приготовиться», — произнес я. Мы на каких-то несколько секунд зависли прямо над листвой, после чего начали спускаться сквозь нее. Послышались постукивания и скрежет веток о борт и днище корабля. Через несколько секунд весь корабль утонул в зелени. Мы медленно двигались вниз, и один раз даже застряли в ветвях. Было достаточно просто отключить тягу, чтобы десантный корабль своим весом сам проломил ветви, спускаясь ниже. И так осторожно метр за метром мы шли на посадку. Камеры то и дело показывали то листву, то ветви, пока наконец мы не спустились в нижние слои леса, где корабль мягко коснулся земли. Небольшой толчок и... «Готово», — выдохнул я, откинувшись на спинку кресла. С первого раза был шанс и того, что мы могли бы сесть прямо на дерево, а это вновь подниматься вверх, после чего вновь спускаться, и не факт, что во второй раз тоже получится, а здесь с первого. Когда я пробежался взглядом по экранам, которые выводили изображения из бортовых камер, стало понятно, что это не просто лес, это были самые настоящие джунгли. Вся земля заросла густым высоким кустарником. Стволы деревьев были оплетены лозой, с нижних ветвей свисали лианы. Не было ни единого пустого места, если не считать пространство между нижними ветвями и кустами. Глядя на такую густую растительность, я поморщился. «Так, идем, быстрее начнем, быстрее закончим», — произнес я, вставая. «Грок, идешь первым?» «Да». У него как раз на этот случай был цепной меч, который был идеальным средством проделывать проходы в такой местности. Я в легкой неуверенности замер перед кормовым выходом, прежде чем дернуть за рычаг и открыть их. Те с шипением распахнулись, и воздух тут же наполнился стрекотом насекомых и горластых птиц, которые кричали будто в предсмертной агонии. Свет едва-едва пробивался через кроны деревьев и был таким, будто сейчас было только утро или уже вечер. Снаружи нас встретила бушующая зелень, буквально стена из растений, по большей части папоротника, который вольготно разросся по всей округе. «Всем быть начеку, неизвестно, какие твари здесь обитают», — предупредил я, вглядываясь в джунгли. «Принял». «Да». Мы выдвинулись вперед. Грок взмахами начал прорубать нам проход вперед. Цепь без проблем рубила тонкие ветви и лианы, разрубая зеленую преграду. Можно сказать, что мы двигались обычным шагом. Только шипастый клинок то и дело взлетал вверх, чтобы через мгновение опуститься на растительность, расчищая нам путь. Чуть правее, направлял я иногда Грога. Даже несмотря на то, что мы приземлились достаточно близко, до спасательной капсулы еще предстояло дойти. За 10 минут броня уже покрылась капельками влаги из-за высокой влажности. «Странно, что этот остров не был открыт», — заметил Зигфрид. «Он не выглядит маленьким». «Слишком в стороне», — ответил я. «И у них нет средств для поиска объектов в космосе, допустим, волнового радиопеленгатора или подобного оборудования, я не знаю». Я то и дело оглядывался по сторонам. Растительность не везде была такой буйной. Где-то ее было больше, где-то меньше, а в некоторых местах не было вовсе, лишь слои мха и мелкая трава, через которые можно было спокойно пройти и без помощи цепного меча. Вскоре мы выбрались как раз на один из таких участков, где трава была не выше, чем по колено, позволяя еще раз оглядеться. Повсюду, насколько хватало глаз, стволы деревьев, что закрывали землю густыми кронами, словно крышей, кое-где торчали булыжники. В принципе, будь весь лес таким, то проблем бы не было, только мне от этого не было спокойнее. Я постоянно осматривался, вслушиваясь в дыхание леса и реагируя на каждый шорох. Раз от раза казалось, что вот-вот на голову нам свалится какая-нибудь тварь или что похуже. Приходилось прилагать усилия, чтобы держать себя в руках. «Нам туда», — указал я пальцем направление. Мы шли еще минут 10, иногда пуская в ход ножи и цепной меч, чтобы пробиться через густые заросли, когда Грок наконец произнес: «Вижу капсулу. Прямо по курсу». Я выглянул из-за его плеча. Прямо перед нами среди лопухов и папоротника, будто металлическое яйцо неизвестной твари, лежала, уперевшись носом в ствол дерева, спасательная капсула с корабля Инквизиции. Единственный осколок цивилизации, который говорил, что здесь все же когда-то были люди. Мы подошли ближе. Перед тем, как заглянуть внутрь, я внимательно осмотрел ее снаружи. Обычно капсула достаточно жестко сажается, нередко вспахивает землю, но здесь такого не было. Значит, лежит она здесь достаточно давно, если учитывать, что дыра в кронах деревьев уже успела зарасти, а земля покрыться травой. Сама спасательная капсула выглядела целой, не считая нескольких вмятин и царапин на борту, полученных, по-видимому, при посадке. Каких-то критических повреждений я не видел. На ее борту красовался тот же самый символ, что и на том линкоре. Люк с иллюминатором был приоткрыт. Подойдя ближе, я откинул его в сторону и осторожно заглянул внутрь. Места внутри было на 6 человек, о чем говорило 6 сидушек, или даже на 2 космодесантников, если они хорошенько согнутся, но сейчас там было пусто, ни тел, ни живых. «Ждите здесь», — сказал я и пробрался внутрь. На полу собралось немного воды. Электроника на стенах не подавала признаков жизни, и лишь одна единственная лампочка помигивала, показывая, что питание еще есть, маяк, который подавал сигнал бедствия. Да только то, что мы искали. Я выбрался наружу и покачал головой, когда на меня взглянули товарищи. «Его нет», кажется, даже удивился Зигфрид. «Есть». Я вытащил из-за спины тот самый агрегат, который работал как свой чужой. По крайней мере, то, что от него осталось. Это была небольшая коробка, но сейчас она была практически разрублена пополам, выпустив наружу, словно внутренности, провода. «Это что ее так?» – нахмурился он. «Не знаю. Может, от падения, а может. Похоже, будто кто-то разрубил ее, судя по ровным краям», – произнес Грок и быстро огляделся. «Как бы то ни было, ее залило водой», – пожал я плечами. «Починить?» – предложил Зигфрид. «Вряд ли. Но плату управления ты починил», – заметил он. «И там у меня были запасные детали. Плюс тут все залито. Для наглядности я перевернул металлическую коробку, и оттуда потекла вода. И там был цел чип управления, а здесь он не выжил. Вон, торчит перерубленный. И что делать?» – спросил Грок. Я отбросил металлический ящик в сторону и огляделся. На линкоре отсутствовало несколько спасательных капсул. Обычно компьютер пытается направить их на любую ближайшую планету или объект, который подойдет для посадки, а значит, все другие были тоже направлены сюда. Надо их лишь найти. «Лишь найти для таких джунглей звучит как поиск еретика в городе Муравейнике», — заметил Зигфрид. «Мы уловили только один сигнал. Значит, на всех остальных сели батареи, и нам придется искать их вручную. Есть идея лучше этой?» «Боюсь, что нет. Значит, придется искать другие», — вынес я вердикт. Хотя я меньше всего горел желанием искать остальные капсулы и понимал, насколько это пусть не бесполезно, но сложно. С корабля их не заметишь из-за густых крон, а сигнала они никакого не выдадут. «Разве что, можно сжечь лес», — предложил я. «Капсулы огнеупорные, им ничего с этого не будет. Но тогда мы сможем осмотреть все с воздуха». «Есть другой вариант», — предложил Грок. «Когда Грок что-то предлагает, это ли что-то чудовищное, или что-то гениальное?» Мы заинтересованно взглянули на него. При посадке на одном из склонов той воронки была проплешина. На свету она давала отблески, будто там есть что-то металлическое. «Возможно, надо начать оттуда». «И ты все это время молчал?» «Мы были сосредоточены на этой капсуле», — ответил он спокойно. «Логично. И за неимением других вариантов стоило перед тем, как жечь лес, проверить то место. Тогда обратно к кораблю. Посмотрим, что там», — заметил Грок, — скомандовал я и, бросив прощальный взгляд на капсулу, которой было суждено остаться здесь навсегда, мы двинулись обратно. Возвращаться было заметно легче, чем идти туда. Не требовалось прорубать проход через растительность, достаточно было двигаться по тому же пути, которым мы шли до этого. Лес вокруг выглядел достаточно миролюбиво. На своем пути мы не встретили никого, кто мог бы представлять угрозу. Только тот факт, что мы их не встретили, не значило, что здесь никого не было. И первым об этом заговорил Грок. «Знаете, что мне не дает покоя?» — на полпути спросил он. «Что?» — спросил я, уже по привычке вертя головой в поисках какой-нибудь твари, что могла спрятаться на деревьях или в кустах. «Может, я и параноик, но побывал бы любой другой в тех лесах, где был я, и тоже таким бы стал. Капсула спасательная, она работала». «Я бы не сказал, что она работала», — не согласился я. «К тому же она, по-видимому, давно здесь. Я о другом. Другие капсулы не подают сигнала, хотя они должны были по всем правилам приземлиться здесь же. У них закончился заряд», — пожал я плечами. «Именно. Члены экипажа покидают корабль. Покидают не все, раз большая часть спасательных капсул осталась на корабле. Что-то произошло на борту линкора, почему они, кто успел или выжил, вынуждены были в спешке эвакуироваться. Поэтому и воспользовались капсулами. Раз в спешке, то, скорее всего, одновременно. Поэтому у всех закончился заряд аккумуляторов. У всех, но не у этой. Эта капсула покинула линкор последней и покинула его значительно позже, чем все остальные». Я остановился. До меня только что дошло, куда он клонит, а Грок продолжил. «Когда, по идее, никого на борту линкора уже быть было не должно. Да, когда все, кто еще мог, уже покинули корабль так давно, что кончились аккумуляторы, кто-то или что-то покинуло корабль недавно, и поэтому капсула еще подает сигналы. Внезапно светлый густой лес перестал казаться мне столь дружелюбным и спокойным. Моя паранойя заставила меня оглядываться, чтобы найти любую угрозу, которой здесь не было, или пока не было. У спасательных капсул аккумуляторы рассчитаны на 3 года беспрерывной подачи сигналов, произнес Зигфрид. Значит, она упала не так давно, но достаточно, чтобы признаки ее приземления уже заросли. Это год, как минимум. Нам надо вернуться на корабль, произнес я, быстро. Но сам успел сделать пару шагов, прежде чем вновь замер, вслушиваясь в окружение. Вновь кручу головой, пытаясь разглядеть что-то кроме зелени, чувствуя, как организм вновь погружается в холод, становясь спокойным и сосредоточенным, как случается при любой опасности, даже если я ее не вижу. «Вы слышите?» – негромко спросил я. «Я ничего не слышу», – ответил Грок. «Вот именно, лес вымер. Достаточно просто это заметить. Заметить, что уже не трещат бесконечно насекомые, и что птицы больше не кричат в агонии. Лес погрузился в мертвую тишину, что выглядело неестественно. Больше не требовалось ни слова. Зигфрид и Грок вместе со мной тут же встали в круг спина к спине, включая все датчики, что только были на активной броне. Мы вскинули оружие. У Грога в руках засветился готовый к стрельбе плазмострел. Я и Зигфрид подняли стволы пулеметов, водя ими по округе. Инквизиторы славились тем, что защищали мир от всяких тварей, чаще всего, демонов. Но космос огромен и опасен, а тварей, жадных до людской плоти, очень много. И одному императору известно, что они могли перевозить на борту своего линкора. И если Грок прав, одна из тварей могла вполне спрыгнуть на этот кусок планеты на спасательной капсуле, чтобы закончить с теми, кого не достало на линкоре. Компьютер в активной броне вел активный поиск в разных спектрах. Перед моими глазами на экране мигал сигнал о поиске противника, однако как я не вглядывался в лес, ничего заметить не мог. И мы простояли 2,5 минуты неподвижно, прежде чем я отдал приказ. Возвращаемся на корабль, надо подняться с земли, и уже в воздухе решим, что делать. Грок замыкающий, Зигфрид первый. Как самого слабого я поместил себя в середину, а Грога, как самого сильного и опытного в беспощадных бойнях в конец, так как именно на замыкающего нападают первым. Мы сдвинулись с места, не бежали, но и не медлили. Быстрым шагом двигались по дороге, которой пришли, протискиваясь иногда через густые заросли, что перекрывали нам путь. Я не боялся, что тварь поднимется к нам на борт, там негде спрятаться, да и сам десантный корабль мы всегда закрываем перед уходом. Только там я буду чувствовать себя в безопасности. И когда между бесконечной зелени начинает мелькать серый корпус нашего корабля, я выдыхаю спокойно, чтобы в тот же миг ощутить странное и неприятное присутствие чего-то другого, чего-то, как бы ни звучало из моих уст, потустороннего перед тем, как улететь глубоко в лес от удара в правый бок. В самую последнюю секунду на экране вспыхивает предупреждение, однако оно уже не может ничего исправить. Не хватает ни реакции, ни скорости, чтобы отреагировать на опасность. Костюм жалобно заскрипел. Я проламываю своей тушей кусты, пока не падаю на землю, пропахивая головой борозду. Переворачиваюсь на спину и тут же вскидываю пулемет, после чего кричу «в стороны», и через доли секунд очередь начинает срезать передо мной кусты, как газонокосилка. Выстрелы на мгновение оживляют округу. Треск не только пулеметного огня, но и ломающихся кустов разносится в разные стороны. Я не знаю, куда именно стреляю, но гашетку не отпускаю, пока не вырезаю просеку перед собой. Вскакиваю на ноги и сразу бросаюсь в сторону корабля, слыша, как где-то впереди за густым слоем зелени гремят выстрелы. На бегу меняю короб с патронами, но успеваю пробежать не более 20 метров, когда передо мной проскальзывает через кусты тень. Мне не хватает времени даже вскрикнуть оружие, и что-то бьет меня в грудь, отбрасывая назад. Вновь лечу так, будто ничего не вешу. Броня на груди прогибается от удара, но выдерживает. Я вновь падаю на землю, теперь уже спиной, и встать на этот раз не успеваю. В этот момент меня хватают за ногу и с легкостью утаскивают в кусты, будто тащит какой-то грузовик. По лицу начинают хлестать ветви и листья растений, закрывая обзор. «Грант, оно у тебя». «Спасибо, я уже понял. Оно утаскивает меня, утаскивает в лес. Что-то неприятное пробирает меня до костей. Что-то пугающее и ужасное, не похожее на ауру демонов или каких-либо других тварей, коих я встречал на своем пути, но человек – то существо, что будет всегда цепляться за свою жизнь. И я, следуя инстинктам, хватаюсь за пулемет и начинаю стрелять, зажав гашетку. Пули рвут растения передо мной, но меня продолжает утаскивать, после чего внезапно тень проносится прямо перед моим лицом, рассекая пулемет напополам. Не теряя присутствия духа и желания выжить, я хватаю плазмострел и стреляю в существо попросту в упор. Вспышка, взрыв и ногу наконец отпускает. Мое тело в броне откидывает взрывом назад. Я делаю кувырок через голову, но тут же встаю на ноги, целясь перед собой из плазмострела. «Зигфрид, вы видите меня?» – спрашиваю я, водя стволом по округе. Вокруг стоит пугающая тишина, особенно ощутимая после стрельбы. На лес будто опускается ночь, все вокруг темнеет. Отслеживаем по маячку в костюме. Мы уже близко. Близко или нет, но я ничего не слышу. Ни своих товарищей, ни существа, что рыщет рядом. И вряд ли услышишь. Ты знаешь, что это. Могу лишь намекнуть. Намекай. Ничего хорошего. Помощь, конечно, императорская, ничего не скажешь. Что-то мелькает прямо перед моим носом, и компьютер тут же вспыхивает предупреждением, пытаясь поймать ее в захват, но не может. И я открываю огонь. Стреляю один раз, стреляю второй, третий. Нечто кружится около меня по кустам, и я не останавливаюсь, выжигая округу плазмострелом, пока вокруг не остается выжженная перепаханная выстрелами земля. Где-то с треском падает подкошенное дерево. «Зигфрид, где вы?» «Уже близко. Идем на выстрел из 35. У нас выставлен внутренний компас, берущий корабль, как ноль, который синхронизируется, показывая общее для всех направление. Очень полезно в подобных ситуациях, но в моем случае он бесполезен, потому что от него нет никакого толку покойнику. Наш незваный гость выпрыгивает прямо передо мной, будто специально показывая себя во всей красе, заставляя рассудок трескаться, как стекло. Мои глаза, кажется, в первый раз в жизни расширяются от ужаса. Что-то в мозгу щелкает. Щелкает, как хруст веток, словно сознание отказывается воспринимать увиденное. Я слышу в голове жужжание роя насекомых, и сердце окончательно пронизывает первобытный ужас перед чем-то необъяснимым. Палец жмет на спусковой крючок, и я стреляю в упор. Глава 153. Говорят, мозг не способен воспринимать то, что находится за пределами привычных алгоритмов и ассоциаций, не способен обработать что-то иное, чужеродное, то, что он не может с чем-либо ассоциировать или осознать. И единственное, на что-то столь чуждое, будет ужас и агрессия. Поэтому я не мог описать то, что было передо мной. Мой мозг отказывался воспринимать это. Я видел перед собой лишь темное пятно, что-то массивное, но не толстое, бесформенное и источающее тьму, которая пронизывала всю округу и поглощая весь свет вокруг. Что-то похожее на щупальца и зубы. Даже его цвет, его попросту не существовало в нашем мире. Мозг будто пытался зацепиться хоть за что-то, подогнать это под привычные рамки, но трещал. Что бы передо мной ни было, он не было из того мира, к коему мы привыкли. Оно было другим, и все кричало об этом. А потом взорвалась плазма между нами. Меня отбросило взрывом назад. Уже в который раз, не способный управлять нормально активной броней, меня бросает из стороны в сторону, как мяч. Но в этом случае, возможно, это был спасением, так как позволило разорвать между нами дистанцию. Оно то ли отпрыгнуло, то ли отлетело, переместилось ближе к кустам, после чего лишь на миг замерло и вновь бросилось вперед. Мои руки взметнулись вверх, и между нами выросла целая стена кольев, которые под напором нечисти затрещали. А теперь я бы на твоем месте бежал. Но мои, беги. Когда ты не знаешь, что делать, когда ты в панике и не способен сам соображать, лучшее, что можно сделать, следовать тому, что тебе говорят. Так нас учили в учебке. И старые уроки не прошли зазря. Я встал и побежал. Понесся во всю прыть и ту скорость, которую был способна выдать активная броня, будучи синхронизованной наполовину. А потом, сзади, стреляй. Я оборачиваюсь, компьютер ловит тварь на прицел, но выстрелить не успеваю. Оно врезается и все темнеет. Я слышу скрежет металла, и чувствую боль в боку и как выкручивает руку. Что-то протыкает ногу. Меня обволакивает тьмой. Сознание перестает как-либо реагировать вообще, но рука сама тянется к ножу и начинает остервенело бить клинком это. Вторая рука от бедра в упор пытается выстрелить из плазмострела, но он просто исчезает из моей руки. Я слышу отдаленный крик, безумный и нечеловеческий, и кажется, это мой крик, Однако мне этого не узнать. Компьютер выдает ошибки, бегут красные надписи, а потом неожиданно тьма отступает. Я продолжаю отмахиваться, когда понимаю, что здесь уже не один, и оно не пытается меня сожрать, и не могу поверить своим глазам, так как передо мной собрался целый Лепрозорий. Огромный красный демон, просто гора мышц с копытами и рогами, стоит передо мной. Кажется, что его рога пылают огнем, а лицо – это что-то типа человеческого череп, обтянутого кожей с красными, как кровь, глазами. Метра 3 или 4, он попросту срывает с меня это, после чего бьет своим, похожим на молот, кулаком, после чего замахивается второй рукой, в которой держит меч из чистой энергии хаоса, обрушивая его на существо, заставляя то отскочить. Демон оборачивается ко мне, и я слышу его голос в своей голове: «Беги!» И я вскакиваю. За моей спиной две огромных твари сталкиваются вместе и начинают бить друг друга, но мне не до этого. И через мгновение я вновь слышу его голос: «Так, на один фокус у нас теперь меньше. Дай контроль над телом». «Я...» «Не спорь, просто дай». «Нет». Я вламываюсь в кусты. Вокруг одна зелень. Ветви и листья хлещут меня по лицу. Иногда рука или нога цепляются за лианы, но я просто рву их, продолжая бежать. «Да твою мать, Элиадирас! Что с тобой так сложно?» «Да, я демон, я хаос и тварь, и я делаю все для выживания, но я сдохну вместе с тобой, и мне выгодно, чтобы ты выжил. Сейчас мы на одной стороне». Я вырываюсь из кустов, и наконец лес обрывается. Я оказываюсь на уступе, который срывается вниз, а дальше только водопад, который гремит огромными потоками воды, которые обрушиваются вниз. Бежать некуда, только прыгать. Я лихорадочно оглядываюсь, пытаясь найти выход. Прыгать. У меня сейчас перед глазами мигает, что поврежден реактивный ранец. Еще много чего мигает, однако это в данной ситуации самое важное, потому что выход, по сути, только вниз. Далеко вниз. Я оборачиваюсь. Лес за моей спиной окутывает тьма. Оно приближается. «Дай». Я чувствую, как тень пытается перехватить контроль, и сопротивляюсь. «Ты хоть иногда будешь меня слушаться, я дал клятву, что присмотрю за тобой. Так что хватит сопротивляться и просто доверься, ты, неблагодарный кусок дерьма». Оно выходит из леса. Мозг просто видит черное пятно на месте него, и я слышу сумасшедший смех. Не пойму, мой или существо, которое ломает мое сознание, однако я все же расслабляюсь, и я начинаю двигаться сам собой. Вот и молодец. А теперь будь паинькой и не мешайся под ногами. Тело перестает трясти, металлические перчатки начинают нагреваться, и через несколько секунд из моих рук сквозь броню выскакивают клинки из энергии хаоса. Я стою, чуть раскинув руки в стороны, и колени слегка призгибаются, будто готовится к рывку. Оно выползает из леса и замирает перед нами. «Не смотри на него». Мое тело начинает медленно двигаться в бок, осторожно переставляя ноги. Существо не двигается, а потом бросается прямо на меня. Я срываюсь вперед, как пружина, и клинки делают первый взмах. Грок и Зигфрид не знали, что они только что увидели. Что-то мелькнуло прямо перед ними, и каждый почувствовал неприятное ощущение нереальности происходящего, едва их взгляд скользнул по противнику. Однако это не помешало обоим одновременно нажать на спусковой крючок, встречая и провожая тварь в ближайшие кусты плотным огнем. Они замерли буквально на секунду, после чего буквально одновременно произнесли «Элиадирас» и бросились за тварью следом, проламываясь через густые заросли растительности. «Грант, оно у тебя!» — крикнул Зигфрид, но в ответ получил леденящий, полный ужаса голос. «Оно утаскивает меня, утаскивает в лес». Элиадирас был известен своим стойким характером и стальными нервами, а здесь он был не просто напуган. Их товарищ был в полном ужасе, на грани истерики, судя по голосу, и этот страх передался к ним. Было жутко представить, что напало на них, если вывело из равновесия даже такого, как их командир. Впереди округу разрезала беспрерывная и отчаянная пулеметная очередь, после чего ее сменяет взрыв. «Зигфрид, вы видите меня?» — раздался голос Элиадираса по связи. Его голос не просто напряжен, он напуган, на грани паники, едва не срывается. «Отслеживаем по маячку в костюме. Мы уже близко», слегка запыхавшись, отвечает он. Два монстроподобных доспеха, чуждые для этих мест, что раньше сами внушали праведный ужас своим врагам, неслись через джунгли со всех ног с оружием на изготовку, не зная, что им предстоит встретить. Казалось, им неведом ни страх, ни сомнение, но люди внутри брони боялись. Боялись, пусть и не показывали этого, уверенно бежали вперед, быть может, навстречу смерти, готовые принять последний бой. Это был их долг, вопрос чести. Они не могли поступить иначе, не могли бросить своего брата по оружию, каким бы он ни был, чтобы не подхватил от хаоса. Игрок и Зигфрид понимали, что Илиадирас на их месте никогда бы не бросил товарищей, и что бы там ни было, втроем они смогут справиться. Вновь слышатся взрывы, они уже где-то близко, где-то прямо перед ними. Илиадирас, судя по всему, стрелял из плазмострела без остановки, выжигая лес, и обоих пробирало чувство неуверенности перед неизвестностью, с которой им предстояло столкнуться. «Зигфрид, где вы?» В его голосе слышались истерические нотки. «Уже близко. Идем на выстрел из 35, а потом слышится еще один взрыв, после чего все смолкает. Когда они выскочили на выезженный участок леса, никого уже не было. Вся земля была перекопанная, повсюду виднелись воронки и вырванная с корнем растительность. Одно из деревьев рухнуло, подкошенное выстрелом из плазмострела. Что бы здесь ни произошло, их брат явно не поскупился на патроны, выжигая лес вокруг себя. И было сложно сказать, достал ли он цель или нет. Они напряженно оглядывались, прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Компьютер пытался поймать цель, однако их окружал лишь пугающий и враждебный лес. «Ты видишь что-нибудь?» – тихо спросил Зигфрид. «Вижу, куда они ушли», – Грок кивнул на следы, которые уводили глубже в лес. Они неуверенно взглянули в чащу джунглей, после чего переглянулись, и микрофоны в их шлемах разрезал нечеловеческий крик агонии, безумный, полный ужаса, отчаяния и боли крик человека, которого, казалось, попросту разрывают на части, а следом крик резко оборвался, как обрубили, и эфир заполнила тишина. Не сговариваясь, они бросились по следам дальше. Первым бежал Грок с плазмострелом и цепным мечом наперевес, готовый вцепиться зубами в любого, кто встанет на его пути. Следом за ним Зигфрид, чей палец не сходил со спускового крючка. Им приходилось прорываться через заросли, и на мгновение Грок остановился на вытоптанной поляне посреди джунглей, однако Зигфрид промчался дальше. Он бежал, не зная, что встретит, пока не выскочил на уступ. Через секунду за ним из джунглей вышел Игрок. Два массивных доспеха с виду невозмутимых и бесстрашных замерли, холодным взглядом визоров окинув округу. Сами по себе выглядящие как металлические монстры, они внимательно осматривались по сторонам. На уступе никого не было, лишь следы недавнего боя, вытоптанная трава, и следы на земле, будто кто-то бил по ней острым, как бритва, мечом. «Я потерял сигнал маячка», — негромко сообщил Грок. «Я тоже», — пробормотал Зигфрид. «И на связь он тоже не выходит». «Да, думаешь, мы его потеряли?» — спросил он прямо. Грок не видел смысла ходить вокруг да около. Если он о чем-то думал, то спрашивал это прямо, не таясь. Зигфрид подошел к краю и бросил взгляд вниз. Он смог срыгнуть с уступа, чтобы спастись, с реактивным ранцем. «Я так не думаю», — он протянул товарищу кусок металла. «Если я не ошибаюсь, это кусок реактивной тяги ранца активной брони». Зигфрид пробежался взглядом по гладко срезанной запчасти и вновь бросил взгляд на бушующий внизу водопад. «Тогда мог и не выжить. Что нам делать?» «Что делать?» – извечный вопрос в таких ситуациях. «Идти на его поиски? А если существо, что они встретили здесь, еще живо?» Они были готовы отдать жизни в сражении, знай, что их товарищ жив, но сейчас это было под вопросом. Будь тварь не страшной, и Грант бы сам справился. А если у него это не получилось, то значит он мог быть уже мертв. Рисковать оставшимися или продолжить миссию, мы должны попробовать его найти. Обыщем местность вокруг этого уступа на предмет следов. Если не найдем здесь, то спустимся вниз и поищем следы там. Если и внизу ничего не найдем, то тогда возвращаемся к кораблю и продолжаем операцию. Бросим его? — спокойно спросил Грок. Он не обвинял и не осуждал, лишь спрашивал. Будем действовать по инструкции. Ограничим зону поиска, и если это ни к чему не приводит, то будем выполнять задачу дальше. Это единственное, что мы можем сделать. Потому что, если Гранта убили, мы будем следующими на очереди, — подумал он, но не озвучил этого. Тень выступил против твари. Я чувствовал, как мои руки делают взмахи, как рассекают воздух, врезаясь в нечто, пробивая ее плоть клинками, сплетенными силами хаоса. Чувствовал, как мое тело стремительно двигается в броне, то влево, то вправо, пытаясь уклониться, прыгает вперед и отскакивает назад. А еще, как по броне приходятся удары, от которых трещали металл и кости. Мы будто танцевали с клинками, сражались на дуэли чести, где платой была жизнь. Я старался не смотреть на существо, как и просил тень, однако то и дело краем глаза замечал его. И каждый раз эта тень вызывала в моем мозгу что-то похожее на крик или смех, или это я. Как бы то ни было, в какой-то момент мы сорвались с уступа. Я не знаю, когда это произошло. Просто почувствовал странный полет, весь объятый тьмой, и мы не ударились о поверхность воды. В костюме ты или нет, но сила гравитации будет действовать на тебя ровно так же, как и без костюма. Меня тряхнуло, послышался хруст, и это не был хруст брони. Перед визорами тут же появилась бурлящая вода, вспененная и наполненная пузырями, а руки продолжали остервенело бить куда-то вперед. Нас то выбрасывало на поверхность, где я успевал разглядеть окружившие бурный поток джунгли, то вновь погружало на дно, где под водой виднелись камни. Что-то продолжало цепляться за меня, и мои руки раз за разом рубили это нечто, будто пытаясь отцепить, пока нас продолжало уносить. Вода была бы нам не страшна, если бы я не чувствовал холод и воду, которая заливается в активную броню через пробоины. Тело мгновенно намокло, ноги погрузились в воду и продолжали погружаться все глубже и глубже, как тонущее судно. По идее, это должно было вызвать у меня хотя бы какую-то реакцию, но кроме желания забиться в угол я ничего не чувствовал. Меня сожрали, я уже внутри этой твари, меня переваривают. Я чувствую, как смоль, что-то за мое тело продолжает цепляться, пока нас уносить все дальше и глубже, пока мир окончательно не погружается под воду. Внезапно я начал уходить все глубже и глубже, наблюдая, как меркнет свет, как камень вокруг становится все более темным. Автоматически включились визоры, пытаясь разогнать темноту, и это была не тварь, нас только что засосало куда-то под землю. И уже здесь мы продолжали бороться, тень продолжал бороться. Это было как во сне. В какой-то момент он силой дернул ногой и выпустил шар, после чего я почувствовал, что нас наконец вырвало из этого болота. Тело неожиданно стало легким, а в голове прозвучал торжествующий голос моей заразы. «Счастливо оставаться, мразота!» Меня интересовал только один вопрос. Нет, не победили. Его понесло в другую сторону, хотя вломили мы ему знатно. А вот нам бы теперь надо выбраться, так как ты у нас исправно тонешь. Вода уже заполнила активную броню по грудь и продолжала пребывать в то время, как вокруг была лишь темнота. Ты в порядке? В полном. Не похоже. Дружок, тебе бы успокоительное вколоть себе, а то тебя нереально штырит. Я в порядке. И поэтому сейчас истерически смеешься. И только после его слов я понял, что тот сумасшедший нечеловеческий смех, который я слышу, издавал я сам. Я смеялся, смеялся навзрыд, закашливаясь кровью, и мне с трудом удалось немного вернуться к реальности, такой же нереальной, как сон. Мы тонем, мы падаем. Неожиданно визоры отключились, в глаза ударил свет, и я вновь почувствовал полет, прежде чем опять уйти под воду и удариться о дно. Вода подступала к шее, она подступала к подбородку, и уже касалась носа, вот-вот грозясь попасть в него. Надо выбираться. Берег прямо перед тобой. Да, берег. Я обезумел, не знаю, но мне мерещилось все. От того, что я до сих пор на корабле, до людей, которые сидели на дне воды и смотрели на меня. Они что-то шептали, но я не слышал. Вода дошла до ушей и скоро зальет глаза. Я бы тебе помог, но сейчас сам отключусь, поэтому тебе лучше начать двигаться. Двигаться? Зачем? Здесь мой дом, он уютный, а ты ничего не понимаешь. Я же дома, да, он должен быть где-то здесь, мой цепной меч, ты я. Хватаясь за какие-то осколки собственного сознания, я заставляю себя встать, выбраться. Я кричу это в голове, чтобы зафиксировать мысли на фоне окутывающего сознание бреда и галлюцинаций. Но что, если водопад – это иллюзия? Что если я уже в бреду, и сейчас в реальности вступаю на край крыши? Как отличить иллюзию от неиллюзии? Нет, я чувствую воду и холод. Я чувствую жжение в глазах из-за контакта с водой. В легких еще остается кислород, путь теперь дышать и невозможно, и я заставляю себя подняться, после чего идти прямо по дну прямо. Ведь прямо, да, может ты тоже иллюзия, не проверишь, не узнаешь, резонно. Хотя я помню мысль, что должен выбраться. Я ей произнес вроде как, под ногами шевелятся камни, и я чувствую страх. Страх, что это я шагаю по существу, которое просто играет со мной. Но хуже не будет, верно? Что так тебя убьет, что так? Бояться поздно, пора. действовать. Надо мной сквозь толщу воды пробивается свет. Вода настолько чистая, что я способен видеть, где находится берег. И что есть сил, отталкиваюсь вперед, несмотря на боль, постепенно приближаясь к заветному склону к небу. Шаг за шагом ближе к этому поблескивающему в лучах солнца барьеру, который волнуется над моей головой. Но мне хорошо, ведь так, какой смысл еще? Руки дергаются к шлему и неожиданно поворачивают его до щелчка, после чего отбрасывают куда-то вперед. И в это же мгновение вода схлынула с головы, позволяя сделать хриплый вздох. Оказывается, что я выбрался из воды вообще на четвереньках. Не в силах больше удерживаться, я попросту заваливаюсь на спину и замираю. Деревья надо мной склонились, полностью закрыв небо. Я нахожусь в пещере, и они словно живые, которые хотят протянуть свои ветви ко мне и сожрать. Они часть этой твари, часть этого ужаса. Пальцы активной брони потянулись к лицу, чтобы почесать глаза, чтобы выдернуть их и забыть, что я видел. Потому что этот кошмар до сих пор продолжал мерещиться мне. Эта тварь, она повсюду, в тени деревьев и кустов, в порывах ветра и влажной прохлады, в моей собственной броне. И если только запихнуть самому себе гранату внутрь, я замер, услышав смех. И потом понимаю, что это мой смех, слегка безумный и отрезвляющий. На голову будто опускается просветление, которое на мгновение позволяет хоть что-то сообразить. Только что именно? Ты хотел крикнуть «ввести успокоительное» или «что там вы вводите»? «Ввести транквилизатор»? Точно. Разве? Мамой твоей клянусь. А почему моей? Да кричи уже. Это забавно. Ты забавный. Да просто, блядь, обхохочешься. Больной на голову космодесантник. Приехали. Ты злишься? Да кричи уже. Ладно, ладно, а что, говоришь? Кричать? Хриплый и безумный крик разносится по округе. Да не это, дебил. Ввести транквилизаторы. Ввести транквилизаторы. С задорным смехом кричу я навстречу миру. И чувствую несколько уколов в тело. Предательский голос сообщает, что транквилизаторы введены. Тварь уже внутри костюма, она уже внутри меня, и я готов вскочить. Когда становится на все наплевать, неожиданно пропадают вообще все эмоции, и радость, и страх, и живой мир, который тянет ко мне свои лапы. В голову будто набивают вату, и все вокруг начинает покачиваться, будто на качелях. В голове становится пусто, и мир начинает возвращаться на свои места. Реальность, она становится отчетливой. Словно скальпелем, бред сумасшедшего отсекается от реального мира, и я с кристальной ясностью начинаю осознавать, где нахожусь. Я до сих пор в джунглях. Надо мной возвышаются, едва заметно покачиваясь, деревья с густыми кронами, которые полностью закрывают небо. Однако прямо над рекой, где ветви деревьев не соприкасаются, виднеется тонкая линия неба. Я лежал на берегу какой-то реки, уходящей дальше, и вода слабыми волнами доставала мне почти что до плеч. Рядом слышится шум воды, и если повернуть голову налево, то чуть дальше можно увидеть, как в нее прямо из скалы впадает водопад, откуда нас, по-видимому, и выбросило. Мы оторвались от твари. Да, я слышу что-то внятное в твоем голосе. Да, отпустила, да, но, я тут же вспоминаю, что только что вколол в себя транквилизаторы, которыми пользуется космодесант, чтобы снять пагубные влияния на психику. Да только для космодесанта они несколько сильнее, и если на них они действуют, как положено, то на обычного человека. Я сколько в себя ввел? Тихо спросил я. Что именно? Транквилизаторов? Ты просто сказал ввести их. Вот блин, меня сейчас накроет, пробормотал я и попытался встать, но не смог. Тело было как кисель и не слушалось меня, уже накрыло. Меня скоро очень сильно отключит. Ты можешь оттащить тело от воды, дружище, я почти все силы потратил, чтобы вытащить тебя из той жопы. Да, точно, я пытаюсь вспомнить, что я все же видел, однако каждый кадр произошедшего, где я дерусь с кем-то, противник выглядит как черное пятно, будто сознание намеренно вырезало его, чтобы лишний раз не травмировать слабую психику. Думаю, будь у меня импланты и пси-обработка, сознание было бы устойчивее, и я смог бы воспринимать то существо таким, какое оно и есть на самом деле. В конце концов, в первую очередь обработке помимо тела подвергается и разум, чтобы защитить его от подобного воздействия. Однако у обычного человека психика хрупкая. Даже вид демонов способен свести с ума, чего говорить о чем-то необъяснимом. А так как я без пси-обработки и имплантов, ты знаешь, что это было? Нет, но оно не из этой галактики, и не из этой реальности. Просто что-то, что не принадлежит этой вселенной, но где-то в своей является, наверняка, обычным обитателем. Ты не испугался его. Демоны не испытывают страха. У нас в принципе нет такого понятия, как страх. Вместо него мы испытываем ярость от бессилия, неконтролируемую злость. А тот демон, это был ты. Да, мое воплощение. Небольшой фокус, который жрет много сил, и моих, и твоих. Но я бы не стал им пользоваться впредь. Значит, ты можешь принимать форму, могу, на чуть-чуть, и тратя наши внутренние силы. Грязная ересь, фыркнул я слабо, и тот хмыкнул. Как есть, сознание начало уплывать. Транквилизаторы окончательно подействовали, и я начал погружаться в сон, который вряд ли будет коротким. Перед тем, как окончательно отключиться, я услышал шуршание речных камней по правую сторону, и с трудом повернул голову. Там, дальше по берегу реки, из леса выглядывал человек, нет, 2-3 человека, которые что-то держали в руках, скорее всего оружие. Но мне было так плевать, что я не обратил на это никакого внимания. В глазах потемнело, и я окончательно отключился. И сразу 7-й том. https://outhartadeiriader344671 3163107